Оставляем барышень с вещами в сквере напротив аэропорта и идем в кассу за билетами. Мадам, билеты нам продавать отказываются, требуют паспорта. Тогда это еще не было общим жестким правилом. Возвращаемся в сквер и видим милых барышень в окружении пятка сомнительного вида лиц кавказской национальности, как выяснилось в процессе разговора армян, Ирина мнутся, опустив глаза. «Какие замесы?» Макс распрямил плечи, кавказцы были ниже его, где-то на голову, но пятеро. «Слушай, это типа жены ваши? С какой целью интересуешься?» «Ну, короче, мы их пригласили с нами в горы, а они вроде напротив». «Ребят, это с нами девушки», — вступил я. «Ну, так как? Мы уже договорились, машину зарядили. Девушки с нами, и мы за них отвечаем. Ну, нарываться так нарываться. В конце концов, место людное, резать вряд ли будут». «Так что, жены, что ли?» Кавказцы поняли, что нахрапом взять не получится. «Да в Москву мы летим, непонятно, что ли?» — я гнул свое. «Не видите, за билетами отходили. Кто ж знал, что у вас тут все так жестко?» «В общем, девки наши, мы и на ответе», — доктор вел базар достаточно умело. «Ежели считаете, что они косяка упороли, сами с них и спросим». Ход был техничный. С одной стороны, с баб за косяк спросу нет, с другой, и на нас вроде наезжать не за что. «Ну вы это...» «Все, стрём закончился. За женщинами своими следите лучше, чтобы не было такого. Будь Макс попьянее, на этом месте он мог начать лезть в бутылку. Случаи бывали, и развитие событий могло приобрести нехороший характер. Но тут уж я взял инициативу на себя, и расход получился вполне мирным. Вот так оно с женщинами. На совершенно ровном месте вдруг возникает крайне стрёмная ситуация. Особенно с учетом того, что это не Москва, где весь базар закончился бы где-то на стадии... Ты кого знаешь, с кем работаешь? В Адлере мы точно никого не знали. Зато хорошо представляли себе, чем оборачиваются для наивных дам подобные поездки в горы. В лучшем случае групповым изнасилованием, в худшем можно в этих горах и остаться. Спустишься пешочком по ночным горам до шоссе — молодец, но могут и не отпустить. От драмы до фарса, как водится, оставался один шаг. Выяснилось, что девицы оставили у домохозяйки паспорта. За оставшиеся до отлета 3 часа найти ее не удалось, так что в столицу мы с доктором улетели в одиночестве. Еще и каких-то очередных девиц в салоне зацепили. В дальнейшем, когда одна из них попала в разработку, получила соответствующее прозвище «Света Аэропорт». А пиндючки прилетели в Москву только через сутки. Чертова романтика. Надо честно признать, в Москве мне лично было не особо до вновь обретенной пассии из провинции. Помимо обилия дел, я и так с трудом разбирался с многочисленными боевыми подругами, круг которых за последние полгода внезапно расширился и весьма. Для полного счастья нарисовалась еще и героиня, как бы не первого моего серьезного романа. С девушкой Настей я познакомился еще в универе, через общую приятельницу, учившуюся курсом младше, а через год после окончания МГУ, что называется, понеслось. Начнем с того, что Настю я отбил у лучшего друга. Фокус, который не позволял себе ни до, ни после. До квалификации не хватало, после решил, что хорошего понемножку. Кармический ответ за подобные фокусы бывает на редкость болезненным. С другом мы после этого не общались 10 лет. Фокус и впрямь получился жестким. Все происходило практически у него на глазах, хоть свечку вручай. Потом отношения возобновились, но с изрядным холодком. Такое простить нельзя, чего ж там. Бурный роман продолжался 4 месяца, мы даже успели на пару недель махнуть в Крым, в Новый Свет. Потом девушке попала под хвост очередная шлея, и начался кошмар. Настя очень много пила, а в запоях не особо контролировала себя и в личной жизни. Конечно, надо было заканчивать эпопею сразу, после ее залета на стороне, но я был молод, глуп и влюблен. Еще почти год постоянного угара с жаркими объятиями и клятвами в вечной любви, перемежаемыми регулярными уходами куда-то в бок, регулярные уходы с последующими возвращениями. При этом история начала принимать еще и реально стрёмный оттенок. После одного выезда дружной компании на природу пришлось ранним утром ехать в институт Склифосовского зашивать разбитую башку. В Домодедовском районе местные гопники отличались скверным нравом даже во вполне мирном 88 году. Закончилось все в один день. С зоны вернулся бывший сожитель барышни, отсидевший 5 лет за то, что сейчас назвали бы незаконным предпринимательством, Хотя нет, сейчас-то вполне законным. Так или иначе, вернулся он по полной программе, и Настя сквозь всхлипы сообщила мне по телефону что-то типа «Ты замечательный, с тобой было удивительно хорошо, но теперь вернулся Игорь и...» Короче, тень, знай свое место, чего ж там. После чего я потерял ее из виду на долгих 3 года. Выяснилось, однако, что Игорь, что называется, не склонен класть яйца в одну корзину. Он предпочитал иметь сразу несколько сожительниц, причем выяснилось, что Настя даже не может толком претендовать на роль первой жены. Правда, таковой вообще не было, но Инна, родившая от молодого предпринимателя ребенка еще до его отъезда на зону, была по-любому главнее, отчего склонная к максимализму Настя зверела, но поделать ничего не могла. Бачили очи, шо купувала. Это уж не говоря о новых знакомствах. Надо же было как-то отгулять 5 лет неволи. И вот этим и без того насыщенным событиями летом Настя опять свалилась мне на голову. Свалилась, как снег на голову, как ураган посреди жаркого июня. В общем, как стихийное бедствие. И я почему-то решил, что все остальные женщины, по большому счету, и не нужны. Хотя отказываться от их услуг, конечно, пока не стоит. Даже тот мужчина, который вообще никогда в жизни не ошибается, рано или поздно гарантированно накалывается на отношениях с женщинами. Куда уж мне, который ошибки и так делал на каждом шагу. Шоры полностью закрыли глаза, и я уже ничего не видел вокруг. Мы проводили вместе дни напролет, пили водку чуть ли не ящиками, мотались по разным хатам, регулярно попадали в разнообразные переделки, от смешных до откровенно стрёмных, смеялись, целовались в общественных местах, вызывая то зависть, то ненависть окружающих. В общем, все как 4 года назад. Не видел, например, или не хотел видеть, что Настя начала путаться с доктором. Не хотел верить и не верил, а сам Макс раскололся по пьяни только через 5 лет, когда все уже было кончено. Так или иначе, но в августе мы поехали отдыхать в Болгарию. Эдакое предсвадебное путешествие, так, судя по всему, думали и мои родители, и ее. Так, по-моему, думал даже Игорь, обеспечивший нас путевками и проплативший, не слушая никаких возражений, Настину. Вот только Настя, похоже, думала о чем-то другом. Она уезжала не со мной, она уезжала от Игоря, а это совсем разные вещи, что и привело к тому, что поездка закончилась крахом. Если совсем коротко, в поездке Настя познакомилась с человеком, с которым вскоре связала свою жизнь, без малого на 7 лет, а я пролетел. Пролетел, правда, и Игорь, но его это смущало куда меньше, да и мне его пролеты были как-то по барабану. В 90-е у меня было много всяких веселых историй, раскладов, когда вот-вот или грохнут, или сделают инвалидом. Ситуации, когда денег не хватает даже на сигареты. Я пережил смерть многих знакомых, в том числе очень близких, но так хреново, как по возвращении из Болгарии, мне не было никогда. Возможно, в дальнейшем я просто повзрослел, или, если угодно, заматерел, не знаю. Но тогда и в поезде, где у меня на глазах зарождалась новая ячейка общества, и в негостеприимной Москве, Макс с Сашками уже больше месяца сидели в Коктебеле, было не просто одиноко, пусто и горько. Был настоящий пиздец. Из провала. После Болгарии надо было как-то восстанавливаться. С такими раскладами недолго и головой поехать, а алкоголь в подобных ситуациях особо не помощник. Тем более, что и переключиться толком не на что. Начало августа, все друзья-подруги из Москвы свалили, да и работать банально не с кем. Неделю пил по-черному, 4 стены, магазин под боком, коллекция дурацких комедий, жуткий срач в квартире, но главное — ощущение какой-то совсем уж черной безысходности, хоть на стенку лезь, а до кучи еще и телефон молчит. Вот хотя посмотреть на него, все равно молчит. Мало что одиночество давит, так еще и непривычно. А обычно-то несколько звонков в час вынь да положь. Телефон, собственно, и выручил. Точнее, не сам телефон, а звонок. Звонила пензенская Ира. — Привет, ты как там? — Спасибо, хреново, очень хреново. — А почему? — Не хочу говорить, ломает. — Из-за нее? — Да какая разница? — Понятно, съездил, значит. — Ну вот съездил. — Ладно, чего уж об этом, у тебя-то как? — А у меня отпуск 3 недели. Хочу куда-нибудь поехать. — Ну, поезжай. — Не, я с тобой хочу. — Поехали куда-нибудь, Сереж. — Ну, не в Коктебель же, к братве. Видеть кучу довольных рож товарищей я, пожалуй, не готов. Даже не знаю. Ну, хочешь, приезжай в Москву, а там разберемся. — А я ведь приеду. Сегодня билет возьму и завтра приеду. — А приезжай. — Собственно, клин клином. Почему бы, собственно, и нет? На образец высокой нравственности всяко не тянул, да и клятв верности вроде никому не давал, да и мне не давали. Так, стоп, вот не надо сюда сворачивать. Завтра Ирка приедет и... И ведь да, как только я увидел ее на засранном перроне Казанского вокзала, тоненькую, в воздушном белом платье, точно переоделась прямо перед прибытием, как-то сразу воспрянул духом. По крайней мере, хоть здесь любят. Это читалось в огромных глазищах, которые, похоже, вообще не желали смотреть по сторонам, только на меня. И от этого взгляда на душе как-то потеплело, и даже позвоночник распрямился. Хотя на что смотреть, да еще и так радостно, не вполне понятно. Видок-то у героя-любовника, прямо скажем, не важнецкий. Хорошо хоть побрился перед выходом из дому. Похмельный, помятый, да и факел изо рта никаким тик-таком не спрячешь. Любят не за что, а вопреки, — сказала мне одна мудрая женщина. Вот здесь, наверное, это самое вопреки и было.